как человек страстный бывает один дух с дьяволом, и это я и многие другие чувствуют, ощущают, так человек добродетельный бывает и пребывает одним духом с Господом, и это он чувствует, ощущает, говоря: «Живу уже не я, а живет во мне Христос», или, как Господь сам говорит: «Еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает, и аз в нем», или апостол: «Не вести ли яко Христос в вас?» Так святые Божии человеки один дух с Господом, так и все благочестиво живущие на земле. Великая тайна и великая честь земнородным. Но и какое бесчестие, и какая погибель суемудрым и непокорным! Они один дух с дьяволом, от которого всех нас избави, Христе Боже!